что означало приобретение еще пары белых футболок и несколько пар белых хлопчатобумажных носков. Добавьте к этому кроссовки с джинсами, и вот вам хорошо одетый Стрейхорн. Кроме того, он вообще редко куда-нибудь выходил. В шикарных и модных ресторанах он всегда начинал нервничать и чувствовал себя более чем неуютно. Самым лучшим, с его точки зрения, времяпрепровождением было сидеть дома и болтать с Сашей или играть с собакой. У него был, пожалуй, один из самых уютных среди известных мне домов. Я позвонил своему приятелю Доминику Скэнлону, офицеру Лос-Анджелесской полиции, и объяснил, что происходит. Он пообещал разобраться. Через 2 часа он перезвонил и пригласил встретиться с ним в центре. Когда мы с Уайтом приехали по указанному адресу, небольшое желтое здание было частично опутано полицейскими лентами. Доминик подъехал через несколько минут. «Уж очень быстро окрестные ребятишки обрывают наши ленты. Пару дней назад нам позвонил один из соседей и сообщил, что здесь творится что-то неладное. Слышатся какие-то странные громкие звуки, треск, удары и все такое прочее. Здесь вокруг довольно много пустующих домов. Вот мы и подумали, может, какие-нибудь гопники разгулялись. И черт бы побрал нас со всеми нашими предчувствиями. Ничто ведь не бывает просто, верно? Первый же коп заходит внутрь, тут же выскакивает и зовет напарника: «Эй, давай сюда, не поверишь, смеяться будешь». Доминик вытащил из кармана конверт и открыл его. Вытащив несколько фотографий, он протянул их нам. «Боже милостивый! Джеймс Пен, бывший безработный актер, бывший официант у Джека. И бывший человек. Вот именно, Финки. Ребята, патологоанатомы до сих пор стараются понять, что с ним случилось. А чего он умер? От удара электрическим током, от потери крови. Черт, даже не знаю. От всего. Ха, вам это должно понравиться. Парень умер от всего. И это тот самый человек, который выдавал себя за Стрейхорна? А вы взгляните на другие фотографии. Здесь было несколько снимков, на которых Пен был жив и улыбался. Он действительно здорово смахивал на Фила. И было вполне понятно, почему кое-кто принимал его за другого. И тут у меня прямо мурашки по спине побежали. Я взглянул на Доминика. Да это же сцена из «Полночь приходит всегда». Он кивнул. Угадал. Идеальное голливудское преступление. Парень шляется по городу, разыгрывая себя Филиппа Стрейхорна, окончая тем, что его убивают точно так же, как в одном из фильмов Фила Кровавик кончает парня. Кинематографическая справедливость? Может, где-то в других местах существует поэтическая справедливость, а у нас здесь кинематографическая. А нельзя нам зайти в дом? Нет уж, Уэбер, если хочешь, иди, а я туда не ногой. Конечно, сходи, только ничего не трогай, ладно? Следствие еще не закончено. А мы с Вертуном подождем здесь. Хочу задать ему пару вопросов насчет его шоу. У меня дома до сих пор хранится эта клевая футболка Вертуна-Болтуна. Жаль, не догадался прихватить ее с собой, чтобы ты на ней расписался. Вот ключ, Уэбер. К парадному входу вела вымощенная кирпичом дорожка.